Ёлный Чара, а чё там, у вас тоже много блядей? Алло, да, да, братан, да. Падали с неба звезды, я загадал одну, чтобы не видеть твои слезы в романтике, ну, выкупи нашу попсу. Уникал вид внук, если спросят, блядь ли ты, я головой кивну. Почему первый альбом тупо одни груза? Потому что замерзал, пока затвобил крузак. Ну и для чего твои звонки в три ночи, алё? Когда он тебя ебёт, скинув за диван белье. Давай с ним улетай, Паттайя и Дубай. Отсоси, потом глотай, чтобы достал до миндаль. А у нас север холодный, круглосуточно Дубарь. Меня пацаны там ждут, маме привет передай. Поника, это обойма, тогда водничек дула. И я шмальнул, нормально так надула. Дура, из-за тебя песенки про любовь. Твои красивые глаза нахуй посланы вновь. Улицы дым, роза не мы. Встретим последнее солнце для нас. И сохрани остаток любви, чтобы хоть что-то осталось сейчас. Улицы дым, роза не мы. Самый лучший, самый лучший была. Я навсегда обжегся, когда небо обжег. Я небо опустить готов был ниже твоих ног. Город дорог расчертили на компакте. Красиво выглядишь в Египте, на фото ВКонтакте. Я тут весь в последнем куплете. Я самый депрессивный и невыносимый рэпер. И если это пепел, всего лишь старый я, то значит пришло время безвозвратно все менять. Я однажды сгорел, когда последний раз поджег. Тут было бы нечестно писать про... Навсегда сошел с дистанции, сошел на нет. Я хочу дальше продолжать писать ебаный рэп. Ни слова про миньет, как бы ни слова про тебя. Почему не звоню? Потому что не моя. Улицы дым, роза не мы. Встретим последнее солнце.